«Тебе весело?» — взвизгнула Полина. Она смотрела на мужа с ненавистью, словно это он был автором злополучного романа. «Не поторопился ли я расстаться с Цветиком?» — мелькнула у Игната мысль. И тут же он себя одернул. «Я все сделал правильно. Цветик и ребенок — это очень хлопотно при моем здоровье. И потом, дважды в один поезд я никогда не сажусь». «Тебя он тоже, кстати, похоронил», — злорадно усмехнулась Полина. «Полуживым тебя бросили в яму с известью». «Первый-то ты меня похоронила», — напомнил Игнат. «Я не суеверен, но, говорят, человек, которого записали в мертвецы, проживет долго. У меня складывается впечатление, что ты недооцениваешь возникшей проблемы». «Не рой другому яму», — попенял Игнат. «Это была твоя идея с Романом, и только твоя. Не хватило ума обуздать свою патологическую ревность. Думала, что действуешь изощренно и хитро, что нашла оружие против меня, а в итоге сама по уши в дерьме». «Оружие сработало. Но сейчас не об этом речь. Ты понимаешь, что белугинский опус прочитали десятки или даже сотни людей? Пошли сплетни. За нашей спиной шушукаются. Мне ухмыляются прямо в лицо. В офисе каждая букашка смеется в тряпочку. Ты отдаешь себе отчет в последствиях?» Игнат задумался. Несколько минут он сидел, нахмурившись. Полина нетерпеливо ждала. «Игнат умный. Он придумает, как выкрутиться из этой ситуации с минимальными потерями». Но Игнат вдруг встал и, ничего не говоря, пошел вглубь квартиры. Полина растерялась, потом рванула следом. «Что ты решил?» — спрашивала она в спину мужа. «Куда ты?» «В душ». «Но что мы будем делать?» «Лично я еду в санаторий». «В какой санаторий?» Игнат распахнул дверь ванной, остановился на пороге и повернулся к жене. «Мне врачи рекомендовали курортное лечение. Подберу себе хороший санаторий в Швейцарии». «А я?» — опешила Полина. «Ты заварила кашу?» — пожал плечами Игнат. «Ты расхлебывай». Он захлопнул дверь перед носом Полины и повернул защелку. Утром Антону Белугину позвонила мама. Она расспрашивала о романе, просила почитать, спрашивала, верно ли, что он вывел Игната Кустицкого и Юлю, и все про них рассказал. Антон отнекивался, говорил, что обязательно даст почитать, когда полностью отредактирует рукопись. Делать этого он не собирался, потому что некоторые эротические сцены могли привести маму в ужас. Антон сказал, что спешит, опаздывает на работу. Но мама все-таки успела его предостеречь. Если он случайно обидел Кустицкого, то пусть будет готов к неприятностям. Юля считает, что ему лучше на время уехать куда-нибудь. «Кустицкий давно умер», — отмел мамино опасение Антон. «Очень даже жив». Юля сказала, что слух о его смерти был ошибочным. «Хорошо, мама, я понял. Пока». Антон нисколько не испугался. Жив Кустицкий или помер, для литературной славы скелетов не имело значения. Сейчас только она волновала Антона. Антон вышел из своего подъезда, сделал несколько шагов. С лавочки поднялся пожилой мужчина и преградил ему путь. «Белугин?» «Да». «Антон Белугин?» — уточнил мужчина. — Да. А в чем, собственно? Мужчина неожиданно замахнулся, точно и сильно заехал Антону в глаз. Дядька был староват, но бил, как профессиональный боксер. Антона швырнуло назад, он налетел на невысокую ограду палисадника и упал в кусты, ломая ветки и царапая лицо. — Убить тебя мало, — сказал дядька, подойдя к ограде. Антон испуганно свернулся калачиком, подтянув коленки и прикрыв руками голову. ожидал серию новых ударов. «Убить бы», — повторил мужчина. «Да руки марать противно». Приподняв локоть, Антон зыркнул непострадавшим глазом. Дядька удалялся в сторону автобусной остановки. «Кустицкий прислал покарать меня», — размышлял Антон, выбираясь из палисадника. «В таком случае я еще легко отделался». Антон ошибался. Это был Николай, муж Елены Храбко. Его настолько возмутили измышления Белугина, что он не сдержал слова данного жене не трогать журналиста и наказал его просто, ясно и по-мужски. На работу Белугин опоздал, потому что пришлось переодеваться, обрабатывать царапины перекисью. Возникла мысль пойти к врачу, потому что глаз заплывал багровой опухолью. Взять справку о нанесенных увечьях, сказаться больным, вернуться домой, открыть на своем сайте раздел «Гонения», в котором описать, как его избивали за правду. Он уже и гениальную фразу придумал. «Если ты разворошил осиное гнездо, будь готов к ядовитым укусам пчел». Между осами и пчелами Антон большой разницы не видел. Но тут позвонил Олег Павлович. «Где тебя носит? Пулей в редакцию!» Что-то в интонациях начальника подсказало Антону, что лучше не игнорировать этот приказ. Часом раньше у Олега Павловича состоялся крайне неприятный разговор с главным редактором. Главный метал молнии, хотя был человеком старой закваски и не склонным к бурным эмоциям. «Читал, что твой недоносок наваял?» — кипятился главный редактор. «Читал», — кивнул Олег Павлович. «Графоман, он и есть графоман. Сейчас их в журналистике пруд пруди». «Меня чужие заводи не колышут», — бил по столу кулаками главный. «Меня это болото волнует». «С чего ты так раздухарился?» «Сочинил мальчишка бредовый роман. Чем бы дитя не тешилось». «Да ты знаешь! Да ты не знаешь!» — вскочил главный и подбежал к Олегу Павловичу. «У него главный герой — Кустицкий! Это большая шишка в Москве, а партнер Кустицкого — Скворцов!» «Наш Скворцов?» — ахнул Олег Павлович. «Наш!» — потыкал пальцами в пол главный. «Строительная фирма «Золотой ключ». «Погоди!» Белугин под настоящими именами про живых людей написал. «А я тебе о чем говорю? Живее не бывает. Мне уже звонил Скворцов, намекнул, что если не разделаемся с Белугиным, то рекламы «Золотого ключа» нам не видать. Олег, ты представляешь, что это значит? Они дают полосную рекламу раз в неделю. Скворцов шепнет паре-тройке своих корешей, и те тоже покажут нам фигу. Мы окажемся в большой финансовой заднице. Мы уже полутрупы. Кустицкий нас вообще в асфальт закатает вместе с дебилом, который возомнил себя писателем. Честно говоря, осуждать этих мужиков язык не поворачивается. Если бы кто-то вздумал из моей жизни сделать посмешище, я бы ему мозги с кишечником местами поменял. Бесполезно. У них именно такая анатомия. Что же делать? Первым делом уволить Белугина, вернулся за свой стол главный. Причем уволить задним числом. Когда он разместил свой роман в интернете? Недели две назад. Значит, уволить за 3 недели. А потом пойду кланяться рекламодателям и посыпать голову пеплом. За что такое на старости лет? У меня 2 инфаркта. У тебя язва. Старые лошади, трудяги. Хомуты снять. Быстро копыта откинем. Они понимающе переглянулись. Любимая работа была и смысл, и жизнь, и судьба. Когда Антон пришел в редакцию, Олег Павлович спросил его: «Это правда, что ты в своем романе вывел реальных здравствующих людей?» «А что такого?» — с вызовом ответил Антон. «Ничего. Тебя главное ждет». «Если у человека нет совести, — думал Олег Павлович, — то ее не вырастить, хотя в прежние времена почему-то получалось». Главный редактор к приходу Белугина остыл, да и не хотел спускать на Прохиндея всех собак. Чего доброго еще опишут потом в очередном опусе. Редактор поставил условие. Или Антон подает заявление по собственному желанию задним числом, или его увольняют с шумом и треском, с волчьим билетом. Уж он, главный редактор, поспособствует тому, чтобы Белугина не взяли даже объявление сочинять. Антон выбрал первый вариант. Он не очень расстраивался. Он думал о том, что в новом разделе «Гонения» появится еще одна информация об увольнении с работы. Избиение, увольнение — это скандал. А скандал — отличная реклама. Улыбаясь, Антон вернулся в отдел и шутовски поклонился заведующему. Борцу за правду указали на дверь. «Ты не борец», — покачал головой тот. «Ты фуфло!» Прежде Палыч не позволял себе подобных выражений по отношению к нему. «Теперь, конечно, можно пинать». А еще интеллигента из себя корчил. Антон не успел достойно ответить на грубость бывшего начальника. В комнату вошла Алина Вербицкая. «Слышали? Банк «Багровые зори» лопнул. Хозяин сбежал. У него, оказывается, даже лицензии не было. Сорвал, как с куста. Обобрал народ и смылся. Антон, что с тобой?» Антону стало очень-очень плохо. «Багровые зори» — тот самый банк, в который он отнес все свои деньги, положил под эксклюзивный процент. Антон побледнел, синяк и ссадина стали заметнее. «Отзывы читателей не сходят с твоего лица», — рассмеялась Алина. В Москве Антону подсветили правый глаз, а теперь разукрасили левый. «Да пошла ты!» — огрызнулся Антон. Но пошел он сам. Побежал со всех ног к банку. Там уже толпились обворованные вкладчики. Вход в здание загораживали полицейские. Один из них в мегафон предлагал успокоиться и расходиться. Оптимисты предлагали строем идти к губернатору. Пессимисты вспоминали МММ. Если уж москвичам не удалось кровное получить, то им тем более ничего не светит. Антон обежал здание, пытаясь проникнуть в него через черный ход. Тот был наглухо заперт. Антон безостановочно и тупо звонил на личный телефон хозяина банка. Абонент был недоступен. Как радовался Антон персональному вниманию, когда получил этот номер от банкира. «Олух!» Антон несколько часов проторчал у банка, то отходя в сторону, то внедряясь в толпу, чтобы услышать последние слухи. Антону, как и другим обманутым вкладчикам, казалось, что, находясь вместе, они представляют собой какую-то силу, что эфемерная надежда может превратиться в реальную. На миру не только смерть красна, но и горе легче. Как не кстати уволился Антон. Сейчас порасспросил бы людей и забацал отличный репортаж. Из бывших коллег никто не приехал. Лентяи! Антону было невдомек, что журналисты собирают материал в кабинетах чиновников, ответственных за это безобразие. Однако, когда приехало телевидение, Антон шмыгнул за угол, не стал светиться. Молодому талантливому писателю роль обманутого вкладчика славы и не прибавит. Обманутый человек — это всегда лох, независимо от ситуации. Кроме того, может возникнуть естественный вопрос. Откуда у Белугина 10 с лишним тысяч долларов, положенных в банк? Люди разошлись только когда прозвучали угрозы наказания и задержания за несанкционированный митинг. Денег было не просто жалко, а жалко до слез. Они наворачивались на глаза, колючие, детские. Хотелось реветь, скулить, что-то выпрашивать, кого-то умолять. Но это был не последний из ударов, ожидавших Антона сегодня. Около его подъезда стояла машина, а рядом курил жуткий тип со стеклянными глазами, водитель Полины Геннадьевны. У Антона ноги приросли к земле. «Пошли», — сказал водитель, бросил сигарету и раздавил ее ботинком. «Куда?» — проблеял Антон. «К тебе». «А что, собственно, а почему, собственно...» «Шагай, я сказал», — кивнул на дверь шофер. И Антон послушался, хотя более всего желал удрать со всех ног, куда глаза глядят. Не посмел, струсил. Они вошли в квартиру, и водитель спросил. «Где компьютер?» «Сразу убивать не будет», — подумал Антон и повел гостя в комнату. Антон знал, что трусоват. В детстве его часто дразнили и презирали за трусость. Детство давно прошло. Отсутствие безрассудной храбрости Антон считал такой же врожденной особенностью, как отсутствие музыкального слуха. Не всем же рихтерами быть. Зато Антон смел на бумаге. Не взирать на лица, крушить авторитеты, стрелять и убивать словом. Запросто. Но нынешнее свое состояние Антон вряд ли сумел бы позже описать, потому что у кролика, парализованного страхом, распластавшегося перед удавом, отключены все чувства, кроме пылкого желания угодить змею, выполнить его приказы. Вдруг тогда отпустит или проглотит за раз, чтобы не было больно. Водитель Кустицкой кивнул на компьютер. «Включай», и достал из кармана листочек, на котором Полина Геннадьевна написала инструкции, не надеясь на память Семёна Семёновича. «Убрать твой сайт», — диктовал он. «Да-да, конечно», — рьяно приступил к уничтожению своего детища Антон, и через 5 минут сайт исчез из интернета. «Удалить роман из всех электронных библиотек», — продолжил Семён Семёнович. «Сейчас, сейчас. Только это не очень быстро получится. Мне нужно написать письма администраторам». «Начинай». Отправляя письма, Антон решил задобрить киллера, установить с ним контакт. Лучше всего это сделать с помощью извинений. «Вы не обиделись за главного вампира?» — спросил Антон. Семён Семёнович удивился. Откуда журналист знает про его кинокарьеру? Семён Семёнович изобразил на лице гримасу, которой его учили на кинопробах. Нижняя челюсть вперед, брови вверх, глаза максимально распахнуты и побольше злобы во взгляде. «Откуда тебе известно, что я главный вампир?» — прогудел Семён Семёнович. Антон, конечно, не верил в вампиров, но, глядя на эту рожу, можно было поверить во что угодно. У Антона случился острый приступ медвежьей болезни. Живот скрутило нестерпимо. «Можно мне в туалет?» — чуть не плача попросился Антон. «Иди», — позволил главный вампир. Облегчившись, Антон мог бы шмыгнуть в прихожую и удрать из дома. Он этого не сделал, потому что загипнотизированный удавом кролик, даже видя пути к бегству, ползет на пузе в пасть хищника. Водитель Кустицкой потребовал распечатки романа и флешки с копиями. Антон отдал все безропотно. Водитель еще раз глянул в шпаргалку. «Чтобы нигде в интернете ни словом, ни полсловом больше не упоминалось о романе». Он убрал бумажку в карман. «Иначе тебе... кранты!» Шофер направился к выходу. Еще не веря своему счастью, тому, что останется в живых, Антон семенил следом и быстро говорил. «Но это невозможно! Администраторы сами решают, что убирать, а что оставлять в библиотеке. Многие читатели скачали роман. Кроме того, некоторое время текст легко найти в кэше». Семен Семенович развернулся, услышав непонятное слово. «В сохраненных копиях поисковых систем», — объяснил Антон. «Это твои проблемы. Чтобы романа не было. И точка». Семен Семенович, которому велели чаще тренироваться, репетировать, повторил гримасу «Главный вампир в гневе». Антон снова бросился в туалет.